Эпилог. С громким топотом Эми и Ганс неслись по коридорам дворца, подгоняемые огромной сворой щенят. «Дети!» — взмолилась я. «Не нужно кричать так громко. В этом зале ужасное эхо. А у старого Филя очень нервная душевная организация». «Очень нервная», — подтвердил с огромной люстры мудрый Филин, гордость всего дворца. «Именно он в свое время много рассказал мне о новом для меня мире, правилах дворца, а также о переходах между мирами». «Филя все равно глухой», — отмахнулся Ганс. «Сам недавно игнорировал меня, когда я спрашивал, кто утащил мою колбасу». «Ганс!» — возмутилась на сына. «Произвол!» — вторила птица. Мальчишка пожал плечами, а я лишь вздохнула. «Дети, прошу вас, постойте смирно. Нам нужно сделать хотя бы один семейный портрет, пока Доминике не исполнился год. Это традиция всех досови». «Ну, мам!» — громко возмутились оба подростка, подпрыгивающие на месте и совершенно не желающие пару часов сидеть на одном месте. «Давай ты нас на телефон сфоткаешь, распечатаешь фотографию у великанов, и не нужно будет сидеть тут столько времени». Я скептически посмотрела на говорливого сына. «Ганс, а ничего, что этот телефон с тебя размером? Я работаю на нем, понятно? Никаких фоток. У нас ни на одну стену такая фотография не влезет. Так что сидите и не дергайтесь, потому что мне завтра на работу». «Ой-ой!» — хихикнула Эми, показывая пальчиком в сторону младшей дочери. «А Доминика торт ест!» «О, нет!» — я рывком обернулась. Как раз в тот момент, когда двухъярусное произведение искусства с громким плюх оказалось на полу. «Доминика!» «Да!» — захлопал мой годовасик в ладоши и показал пальчиком на грязную сладкую жижу на полу. «Фу!» Я трагически потерла лоб. «Фу, конечно, фу, милая!» «Что тут было?» В зал зашел раздражающе довольный жизнью супруг. Он с улыбкой посмотрел на меня, на старших, а потом взглянул на виновницу торжества. «Доминика, ты почему вся грязная?» Последний вопрос относился почему-то не к ней, а ко мне. Я возмущенно заклокотала, но была прервана жалобным голосом художника. «Простите, можно мне уйти?» Я обреченно махнула рукой. «Да идите вы куда хотите!» Между тем Теодор де Сави собственной персоной подошел ко мне вплотную и отвернул от сидящей на полу Доминики. Девочка как раз занималась тем, что с помощью рук ела остатки торта с пола. «Не смотри», — посоветовал супруг. Я хмыкнула, но не стала спорить. Вместо этого обняла за шею короля конфетти и пожаловалась. «Не выходит у нас этот портрет». «Так, может, все же фотографию?» — предложил Тео. «Отдадим ее художнику, пускай перерисует за неделю, пока ты в ателье будешь». «Давай», — махнула рукой, мысленно признавая, что приличной королевской семьей мы никогда не станем. «Как, если королева раз в месяц уезжает на работу в страну великанов? Король сам ездит по стране и занимается восстановлением земель конфетти, помогая крестьянам засевать поля и чинить дома в деревнях. А наши дети не ходят чинно среди нянюшек и тетушек, а с визгами носятся по дворцу, на беговелах или самокатах, которые, по моим эскизам, изготавливали теперь мастера Желездорна для всех детей страны». «А Доминика кормит тортом собаку», — наябедничала Эми. «И собаке, похоже, плохо», — поддакнул с люстры Филин. «Она объелась, бедняжка». Мы с мужем переглянулись и оба трагически рассмеялись. «Да, не о таком будущем мы в свое время мечтали. С другой стороны, именно в этом и была прелесть. Каждый наш день был полон жизни, любви и помощи другим. Именно поэтому он становился настоящим по-человечески».